Глава 22, в которой готовятся к худшему. Барсукот запрыгнул на ограду двора Нины Павловны и посмотрел в небо. Красноватый кусочек солнца еще виднелся на горизонте, как прощальный взмах из раненого хвоста, обещающий, однако, скорую встречу. Он успел. Он успел принести миллион шишей до заката. Барсукот перемахнул с оградой на старый дуб и стал карабкаться вверх. Дупло было высоко. «Тот самый дуб», — сказал он себе, — «тот самый дуб, на котором он беспечно сидел вчера. Тот самый дуб, под тенью которого они болтали с маркизой. Тот самый дуб, с ветвей которого он столько раз наблюдал, как Нина Павловна чешет персидскую белоснежную шерсть самой красивой кошки на свете. Тот дуб, о которой маркиза точила когти, ее любимое дерево, хранившее ее нежный терпкий запах. Теперь оно, впрочем, хранило запах кого-то еще». Чужие самцы. Трое грязных чужих самцов. Они карабкались по этому стволу до него. Катаны. Вон он, катаны. Лезет к нам. Черный кот Нуар на секунду высунул голову из дупла и тут же спрятался обратно. Теперь тихо. Он не должен ничего заподозрить. А он правда кот-полицай? Спросил плешивый серый Васек и почесался. Все тело зудело то ли от блох, то ли на нервной почве. «Правда?» Нуар дернул единственным ухом. «Кот-полицай! Кот-коп! Босс сказал такому коту никакой пощады, босс сказал, породистую блондинку он сам убьет, а этого мы...» «А он правда псих и считает себя барсуком?» — поинтересовался лишайный пятнистый зямыч. «Какая разница? Наше дело взять у него миллион и прикончить. Мы убийцы, а не психиатры». «А мне немного не по себе», — прошептал Васек. «Мы ведь раньше себе подобных не убивали. Мне бабушка в детстве перед сном намяукивала, что тех, кто обижает себе подобных, забирает в кошкин ад черно-белый кисокрыл». «Он нам не подобный, он полицай», — зашипел Нуар. «Босс сказал, мы должны от него избавиться. Надо босса слушать, а не бабкины сказки». «Но он все же кот», — засомневался Зямыч. «Причем беспородные, а беспородные коты, они и братья по когтю, разве нет?» «Нет. Он считает, что он барсук, значит, он нам не кот, то есть не брат». «А если он даже как бы не кот, ну, тогда и не жалко», — успокоился Зямыч. «А чего это он так сильно воняет? Как будто он весь дуб за секунду снизу доверху пометил. Может, он очень сильный?» «И мы с ним втроем не справимся?» — забеспокоился блохастый Васек. «Справимся!» — усмехнулся Нуар. «Вонит он с перепугу. Ну, катаны, выпускаем когти». Босс сказал разодрать его в клочья без всякой жалости. Кот Нуар от предвкушения даже заурчал на второй громкости блаженства, но тут же сам себя отдернул. «Все, полная тишина, катаны. Он уже совсем близко». Барсукот забрался по стволу до самого верха. Вот дупло. Незнакомая черная, пахнущая чужими самцами дыра. Он зайдет в дупло, отдаст преступникам миллион, и ему вернут прекрасную кошку-маркизу. Она ждет его там, в дупле, живая и невредимая. Ведь он успел до заката. Почему же он не чувствует ее запах? Вероятно, они запихнули ее в мешок. Террористы любят запихивать заложников в мешки. Террористы и любят затыкать заложникам пасть и отрезать им хвост по кусочкам. Но с маркизой этого не случится. Он пришел, он здесь, он успел принести миллион шишей до заката. «Эй, вы, там, в дупле», — сказал барсукот, — «я вхожу. Я пришел один, и при мне нет оружия». «Заходи, катан», — крикнули из дупла. «То-то-то-то-то-то», — послышался вдруг дикий треск с неба. «То-то-то, только не это, то-то-то». Что-то мокрое, черно-белое, скользкое, облепленное илом и тиной, на огромной скорости пронеслось по воздуху, и пуля влетела в дупло. Барсукот подпрыгнул, вцепился когтями в кору и вжался в ствол прямо над дуплом. Изнутри послышались дикие, полные ужаса вопли. «Кисокрыл! Черно-белый кисокрыл, пощади меня! И меня умоляю!» Барсукот в изумлении наблюдал, как три кота... Черные, серые, пятнистые выскочили из дупла, ломая когти о кору и ветки, скатились на землю и в панике разбежались, оглашая окрестности душераздирающими воплями. «О, как истошно орут коты!» — пронеслась в голове барсукота его же собственная стихотворная строчка. «По хвосту ты меня узнал-то?» — раздался слабый трескучий голос, и в проеме дупла, пошатываясь, показалась облепленная тиной сорока. «Дятел-то!» — мечтательно продолжила сорока. «Не забыл-то мой хвост, оказывается-то! Пролетаю, — говорит, — над болотом-то, а там хвост-то торчит знакомый. Твой хвост-то, — говорит сорока, — но я узнаю из тысячи его. Ты, сорока, — говорит-то, — совсем-то не изменилась. Из болота-то он меня выдернул, и свидание-то он мне назначил». Сорока покачнулась, чуть не выпала из дупла, с трудом удержала равновесие и блаженно отвесила клюв. «От любви-то кружится голова, — пропела она. «Ты что наделала? Сорока! — прошептал барсукот. «Я же должен был отдать до заката выкуп, а теперь все пропало. Теперь они отрежут маркизе хвост». «Ты-то кто?» — мутно оглядела его сорока. «Ты чего так-то воняешь-то? Съел что-то не то-то-то? Что-то знакомое в твоей морде-то? Барсукот-то? Что ли ты-то?» «У тебя сотрясение мозга, сорока», — мрачно сказал барсукот. «Хм, если ты барсукот-то-то, то у меня для тебя сообщение-то». Сорока снова покачнулась. «От этого самого-то... Как его? Старшего-то этого-то...» «От барсука-старшего?» — насторожился барсукот. «То-то-то, то-то точно!» — протарахтела сорока. «Вот, слушай-то. Сын мой, это самый, как тебя, барсукот-то, ты не отдавай выкуп-то, в этом смысле-то уже никакого. Беги срочно на скот-то-то-то-то-то-то-то-то». «На скотобойню?» — похолодел барсукот. «То-то-то точно, на скотобойню. Там твоя, это самая, это как ее там-то, кошка-то...» «Маркиза?» «Да, точно-то, маркиза-то твоя там-то, на скотобойне-то, и еще это самое, еще что-то-то очень важное-то-то...» Сорока напряглась, вспоминая важное. «А, вот, вспомнила-то. Готовься к худшему».